Глава 8. Мори провел беспокойную лихорадочную ночь, а когда очнулся после короткого сна, которым забылся ближе к утру, без труда поставил себе диагноз. У него начался острый бронхит. Дыхание было жестким и болезненным. Даже без стетоскопа он слышал хрипы в груди. А температура поднялась выше 39. Он выждал с похвальным самообладанием почти до 7 утра и только потом постучал в стену, за которой спала Мэри. Он услышал, как она зашевелилась, а несколько минут спустя Мэри уже была у него в комнате. «О, Боже, ты заболел!» – испуганно воскликнула она. «Полночи я волновалась, как бы ты не простудился». «Пустяки. Но придется немного полежать, а я не хочу доставлять вам хлопоты. Пожалуй, тебе следует позвонить в больницу». «Ничего подобного». Она взяла его за руку, и та оказалась такой горячей, что у Мэри тревожно сжалось сердце. «Ты останешься у нас?» В этой самой комнате. А я буду за тобой ухаживать. Больше некому. Ты уверена, Мэри? Внезапно ему захотелось, чтобы именно она взяла на себя все заботы о нем. Как было бы скучно вызывать скорую помощь и тащиться обратно в лечебницу в качестве пациента. Болезнь продлится не больше нескольких дней. Если это вас не слишком обременит, то я предпочел бы остаться. Значит, останешься, решительно заявила она. Итак, послать за доктором? «Нет, нет, конечно нет. Я сам назначу себе лекарство». Он приподнялся на локте и выписал пару рецептов. От усилия закашлялся. «Это все, что мне нужно, Мэри. Ну и временами горячее питье». Он вымученно улыбнулся. «Если не считать тебя». Дело обернулось серьезнее, чем он предполагал. 10 дней он был очень болен. Высокая температура, мучительный кашель. Мэри преданно его выхаживала, и для того, кто этому не учился, у нее все получалось на удивление хорошо. Вместе с тетушкой Мини она делала ему компрессы, варила питательный бульон, кормила его с ложечки телячьим студнем, перестилала постель, в полной мере проявляла практичность и домовитость, чтобы облегчить его страдания. При самых тяжелых приступах, когда ему требовался кипящий чайник, она по полночи сидела у его постели. Распорядок в доме, разумеется, был нарушен. Ели не вовремя, почти не спали, кое-как занимались лавкой. Вилли, вернувшийся из лагеря, пришлось поселиться у Дональдсона, помощника пекаря. Когда в конце второй недели Мори сумел встать с постели и перебраться в шезлонг у окна, он смущенно извинился перед Дугласом за то, что причинил всем столько неудобств. «Больше ни слова, Дэви», прервал его маленький пекарь. «Теперь ты член семьи?» Он улыбнулся. «Во всяком случае, почти». Когда отец вышел из комнаты, подошла Мэри и, опустившись на пол рядом с креслом, крепко обхватила колено Мори. «Никогда больше не говори, что ты обуза, Дэви. Что, по-твоему, было бы со мной, если бы я тебя не выходила?» На его глаза навернулись слезы. Он был все еще слаб. «Какая же замечательная жена из тебя получится, Мэри! Не думай, что я не замечал всего, что ты делала!» Вскоре он начал выходить из дома, прогуливаться с Мэри по площади. Сначала медленно, потом быстрее. Наконец он объявил, что здоров и хочет начать поиски временной работы, которая даст ему возможность продержаться ближайшие несколько месяцев. У него все еще покалывало в груди, не давая покоя, но об этом он умолчал. Пожаловаться сейчас означало проявить неблагодарность. А ведь эти люди столько для него сделали. Однако в следующий понедельник, когда он приехал на поезде в Винтон, чтобы оставить свое имя в агентстве занятости медицинских работников, сильная боль вновь пронзила его. И он решил заглянуть в свое старое отделение. Пусть его осмотрит Драмонд. В Артфилан он вернулся поздно. И Мэри, которая обслуживала покупательницу в лавке, сразу уловила на его лице уныние. Едва освободившись, она подошла к нему и заглянула в глаза. «Не повезло, Дэви?» Он хотел улыбнуться, но попытка не удалась. «По правде говоря, я так и не добрался до агентства». «Что случилось, дорогой?» Быстро спросила Мэри, понимая, что он явно темнит. В эту секунду звякнул колокольчик на входной двери, и вошел ребенок, чтобы купить сладкого печенья. Мори замолчал, радуясь паузе. Сколько же неудобств он им всем доставил. А теперь еще и это. Что они о нем подумают? Итак, Дэви? Она повернулась к нему. Это трудно объяснить, Мэри. Робко начал он. Расскажу обо всем наверху. Как раз подошло время закрывать лавку. Мэри поспешно опустила жалюзи, выключила свет и проследовала за ним в дом. Там уже сидели отец и тетушка Минни. Он не знал, с чего начать, но ничего не оставалось, как открыть причину своего визита в больницу. Опершись локтями в колени, он не отрывал взгляда от пола. И вот, когда я туда добрался, профессор Драмон сделал мне рентген. Оказалось, что левое легкое у меня поражено плевритом. «Плеврит? Очаг небольшой», — сказал Мори, не упомянув слова Драмонда, настойчиво утверждавшего, что если запустить болезнь, то может начаться туберкулез. Стараясь говорить бодро, он добавил. Но, видимо, о замещении теперь придется забыть. «Что же в таком случае делать?» — спросил Дуглас, совсем скиснув. Его дочь тем временем отмалчивалась, крепко сжимая руки. «Ну, я мог бы пожить за городом где-нибудь неподалеку отсюда». «Нет, Дэви», — нервно вмешалась Мэри, — «ты нас не оставишь. Мы будем заботиться о тебе здесь». Он уныло посмотрел на нее. «Обременять вас еще 2 месяца? Невозможно, Мэри. Разве я могу болтаться здесь без дела, быть такой обузой, и это после всех хлопот, что я вам доставил? Я найду работу на какой-нибудь ферме. Ни один фермер в здравом уме не наймет больного работника», — сказал Дуглас. «Наверняка тот доктор, профессор, посоветовал тебе что-то определенное». Наступила пауза. Мори поднял голову. «Если настаиваете, Драмон действительно сказал, что мне необходимо морское путешествие. В качестве корабельного врача, разумеется. Он даже настоял на том, чтобы позвонить в пароходство Кеннард. Там у него есть знакомый». Теперь пауза затянулась. Наконец, пекарь произнес. «Ну вот, хоть какой-то толк. А ведь речь идет о здоровье, парень. Это самое важное. Мы с радостью оставили бы тебя здесь, но разве ты пошел бы на поправку? Ведь скоро зима». «Нет, нет, профессор дал разумный совет. Ему удалось договориться о тебе?» Мори неохотно кивнул. «Есть один корабль, Пиндери. Отходит на следующей неделе из Фиртов-Клайд в Калькутту. Туда и обратно 7 недель». И опять нависла пауза. Затем Дуглас подытожил. «Путешествие в Индию? Там ты погреешься на солнышке». «Хотите ехать?» — поинтересовалась тетушка. «Черт возьми, нет! Простите, тетушка Минни, я меньше всего этого хочу. Только если я все-таки должен поехать, то жалование хорошее. 90 фунтов за все про все. Мы смогли бы, Мэри, обставить на эти деньги наш домик». Весь вечер шло обсуждение, и, наконец, решение приняли. Несмотря на расхождение мнений, все, даже Мэри, склонились к простому аргументу пекаря. Здоровье прежде всего. «Какой от тебя будет прок всем? Мэри, самому себе, Гленберну, если ты не поправишься. Ты должен ехать, парень, вот и весь сказ». В следующий вторник он вместе с Мэри пересек Гринок. День выдался ветреный и дождливый. Мори выглядел неважно, да и чувствовал себя скверно. Необходимость расставания давила тяжким грузом. Мэри тоже переживала, хотя и храбрилась, решив не поддаваться отчаянию. В раздутой ветром твидовой шапочке, в застегнутом на все пуговицы плаще, она глядела бодро, но на лице ее словно застыла маска. Пиндери, который пришел ночью из Ливерпуля, чтобы забрать груз шерстяных тканей и оборудования, стоял на приколе в устье, скрытый надвигающимся туманом. Ветер, разгулявшийся в доках, буквально сбивал с ног, но Мэри настояла, что дойдет до конца пристани, чтобы проводить его и помочь нести чемодан. Так они и шли рядом, вместе держа ручку старого кожаного чемодана. Обслуживающий судно катер подскакивал на волнах внизу, ударяясь о пристань, пока они крепко обнимались под серым хмурым небом. Дождь, как слезы, бежал по ее холодным щекам, но губы оставались теплыми. У него щемило сердце, он не мог с ней расстаться. Я, пожалуй, рискну и останусь, Мэри. Бог свидетель, как я не хочу уезжать. Но ты должен, дорогой, ради нас обоих. Я буду тебе писать и считать каждую минуту, пока ты ко мне не вернешься. И прежде чем отстраниться и пуститься бегом обратно по пристани, Мэри вынула из кармана плаща маленький сверток и сунула ему в руку. Это тебе, чтобы ты меня не забыл, Дэви. В каюте катера, вздымавшегося на волнах по дороге к кораблю, он снял обертку и рассмотрел подарок. Это был старый тонкий золотой медальон, меньше флорина, когда-то принадлежавший ее матери. Внутри Мэри поместила свою маленькую фотокарточку. Во второй половинке тщательно засушенный бутон колокольчика из тех, что он собрал для нее в Гарсии.